С тех пор прошло 15 лет. Сейчас Александру Николаевичу Ташкову было 34, столько же, сколько было его отцу, когда они остались вдвоем. К тренерской работе Николай Васильевич в свое время так и не вернулся. Сказался перерыв, почти 10 лет, которые он провел в школе, и он безнадежно отстал в методиках тренировок, да и забыли его уже. Теперь ему шел 61-й год, но он все еще был спортивен и подтянут, и работал в том самом институте физкультуры, который когда-то закончил. Единственный признак возраста – почти полное отсутствие волос. Но у Ташковых ранние лысины – это наследственное. И у Александра в 34 года свободная от волосяного покрова площадь поверхности черепа значительно превышала площадь оволосенную. Что же касается писательского состояния, то в первые 8 лет, годы этак до 89-го, денежки от разных издательств капали на счета постоянно, соответственно, и проценты росли. Но потом, по ходу перестройки, классик соцреализма оказался резко позабытым и никому не нужным, и ручеек денежных вливаний мгновенно пересох. Поскольку Александр уже работал в то время в ФСБ, то о начале финансовых катаклизмов семья Ташковых знала заранее и успела подготовиться к тому, чтобы писательское наследство не пропало. Хоть им лично оно было и ни к чему, но оба, и отец, и сын, привыкли быть честными, и если уж брались что-то делать, то делали добросовестно, а не абы как. Сняв все деньги со счетов, они вложили их в золото, а спустя еще несколько лет, когда ситуация с валютой и счетами в банках стала более или менее понятной, перевернули золото в доллары и положили на валютный счет в такой банк, который уж точно не прогорит. Пусть там проценты поменьше, зато надежности побольше. Несколько раз Александр порывался найти достойное применение писательским деньгам, предлагая сделать взнос в какой-нибудь благотворительный фонд или передать деньги на нужды инвалидов, но реакция отца его удивляла. «Ты можешь быть уверен, что эти деньги пойдут именно на то, на что ты их дал? Ты можешь гарантировать, что их не разворуют на полпути?» Конечно, Ташков-младший таких гарантий дать не мог. Уж ему-то, кадровому офицеру КГБ ФСБ, было лучше многих других, известно какими и простыми, и сложными путями утекают денежки даже с самых надежных и проверенных счетов. Иногда Александр слышал по телевидению обращение о помощи, о необходимости денег на лечение того или иного человека, но отец и эти попытки пристроить наследство пресекал в корне. «Ты лично знаешь этого человека?» — сурово спрашивал он. «Ты можешь дать мне голову на отсечение, что он действительно болен и нуждается в деньгах на лечение, что это неловкая и безнравственная форма вымогательства у доверчивых, жалостливых сограждан?» Да, неприятный опыт с женой, а потом и предприимчивой англичанкой Аллой Сергеевной сделал Николая Васильевича патологически подозрительным. «Дождись случая, когда у тебя сердце заноет, когда ты поймешь, что не будет тебе покоя, пока какое-то дело не будет сделано, когда ты почувствуешь, что у тебя внутри все болит, вот тогда ты нашел то дело, на которое должен потратить эти деньги. И совершенно неизвестно, от чего у тебя душа заплачет, от жалости к бездомным кошкам и собакам или от страха перед распространением новой вирусной пандемии. В одном случае ты построишь приют для бездомных животных, а во втором дашь денег на научную разработку новой вакцины или на ее покупку, но как бы там ни было, ты почувствуешь, что не можешь не сделать этого. Это и будет тот случай, который тебе нужен. А искать, куда бы пристроить деньги, это глупо и радости никому не принесет». К 34 годам Александр так и не женился, ибо горький опыт обмена любви на деньги оставил в нем слишком заметный след. Девушек и женщин у него было много, ранняя лысина была единственным дефектом его внешности, но своих подруг, подходящих по его представлениям на роль жены, он проверял на наследство и каждый раз видел жадный блеск в глазах. Ласки их становились после этого известия более жаркими и изощренными, а слова, произносимые на ухо, более страстными и откровенными. Ему сразу же становилось скучно и противно. Но почему люди так любят деньги, которых сами не заработали? Он понимал, очень хорошо понимал людей, которые тряслись над каждой ежедневным многолетним трудом заработанной копейкой, и даже самые отвратительные проявления скупости и жадности со стороны таких людей его не раздражали, хотя сам он скупердяем отнюдь не был, любил делать подарки и расставался с деньгами легко. Но он совершенно не понимал, как можно, забыв все на свете, забыв себя и своих близких, забыв честь и совесть, рваться к деньгам, которые нажил или заработал кто-то другой. И даже в свои 34 года, став начальником отделения и дослужившись до майора, он этого не понимал. То есть чисто теоретически знал, что с людьми это случается на каждом шагу, ну, буквально с каждым третьим. Но встать на их место, влезть в их шкуру и понять, почему они так себя ведут, он не мог. Не мог, и все тут.